Глава 15. «Не смогла я, Кротовский!» Белкин хмурилась и смотрела на меня большими доверчивыми глазами. «Жить в одной банке с этими пауками совсем невыносимо. Все это их пауковское семейство постоянно интригуют, даже друг с другом. Все плетут, все опутывают. Пауков-младший, представляешь, безо всякого стеснения посвятил мне в свои замыслы. И что за замыслы? Он хочет оплести паутиной весь мир? Он бы, может, и рад оплести весь мир, но они же всего лишь ательеры. Они, оказывается, еще жутко комплексуют от этого. А пока Пауков-младший задумал взять в жены какую-то императорскую кузину. Погоди, а тебя он куда девать собрался? В его планы мне отводилась роль младшей жены. О, не знал, что на просторах Российской империи практикуется многоженство. Кротовский, ты бы пожил немного рядом с этими Пауковыми. Такого бы наузнавал, посидел бы, наверное. Бедная Белкина, вечно тебе достается. С твоей подачи, между прочим. Каюсь. Я только хотел устроить твою судьбу. И только поэтому я тебя прощаю, Кротовский. А как же тебе удалось вырваться из банки с пауками? На одном важном приеме и при большом скоплении важных персон я выложила пауковской мамаше все, что думаю о ней. О паукове-младшем и обо всем их семействе. Белкина счастливо улыбнулась. Это было что-то. Ты бы видел, с каким позором они меня изгоняли. Ты не выглядишь как-то сильно опозоренный. И что теперь? Только не говори, что перевелась учиться в Семуч. А что такого? Бабу Нюку сюда перевели, а меня из Имперской Академии выперли на следующий же день после скандала с мадам Пауковой. Что мне еще оставалось? А, гори все синим пламенем. Белкина, я чертовски счастлив тебя видеть. Ты не выглядишь как-то сильно счастливым. Мне сегодня дважды угрожали, даже слегка побили. Мне передавали привет от Мышкина. Скорее всего, меня попытаются ограбить, убить и снова отправить на каторгу. Не знаю, в какой последовательности. С твоим появлением проблем у меня только прибавится. В этом можно даже не сомневаться. Поэтому, да, ты права, Белкина, я не выгляжу особо счастливым. Да уж, Кротовский, чего рядом с тобой никогда не бывает, так это скуки. И я лишь один день проживу рядом с тобой, чем длинную жизнь рядом с Пауковым-младшим. Ну, тогда потом не жалуйся, Белкина. Ты знаешь, с кем связалась. Комаринский помог с жильем для всех сразу. Анюту, бабу Нюку и Белкину поселили на втором этаже у одной капитанской вдовы. На троих им досталось всего две комнаты, но ничего, поделят как-нибудь жилплощадь. Не в деревню же их везти. Мы с Кешей отправились в Лучково на комаринском грузовике. Я хотел и Кешу к девчонкам подселить. Они не возражали, но тут сам Кеша воспротивился. Не по-пацански, мол, это. Когда подъезжали к деревне, увидели вереницу женщин с детьми, бредущих пешком в соседние села. Водитель мне не отказал, мы чуть не до ночи развозили их по пунктам временного размещения. Вернувшись, наконец, в Лучково, едва успел разуться, раздеться и сесть за стол перед зажженной лампадкой, как меня закинуло в игру. Забавно видеть лица товарищей, которые только что перенеслись сюда из неведомых мне миров. Акула по инерции причмокивает и облизывается, наверняка только что что-то жрал. Резкая жужжа хмурится и кусает нижнюю губу, будто подбирает аргументы в незаконченном споре. «Теперь идем за наградой, босс!» «Пошли уже, Кротовский! Задрало торчать на этих постках!» Втроем мы едва втиснулись в часовенку, но ждать снаружи никому не хотелось. Каждый хочет узнать, какая награда ему выпала. «Поздравляем, вы отстояли малый храм тысячи богов. По истечению третьей ночи их сила наполнила древние стены. Твари больше не смогут разрушить храм или осквернить. Желаете перенести сюда точку привязки на случай гибели?» «Да, желаю». «Вы получили опыт. Вы получили новые уровни. Вам доступна награда. Предмет из доспеха пустынного воина». Руки тянулись к штанам или куртке. Выданное на старте холща не спасает ни от холодной воды, ни от пронизывающего ветра. И все же с комфортом придется повременить. Выбираю наручи. Мне, как лучнику, они дают самые весомые бонусы к стрельбе. Акула с жужей тоже получили какие-то предметы, но не масштабируемые, как мой доспех. Таков уж их изначальный выбор. Так что я со своими вещичками забираю на себя втрое больше игрового опыта, чем они оба вместе. Впрочем, они не в претензии. Понимают, что без меня никакой храм они бы не отстояли. К тому же нам в награду дали достаточно, чтобы перейти на групповой 8-й уровень. «Куда теперь, босс?» Акула выглядит вполне довольным. Ему достаточно одного факта, что есть кто-то, кто думает вместо него. «Туда», — указываю направление. «Раз уж мы сместились на восток, постараемся удержать, а лучше даже усугубить разбег с основной игровой массой. От встречи с другими игроками ничего хорошего я не жду». «Точно, параноик», — мрачно констатировала Жужа. но оспаривать не стала. Отдает себе отчет, что ее порывистость часто служит плохую службу. Уж ей точно стоит держаться за параноика в моем лице. Мы вышли на тропинку и углубились в лес. По прошлой жизни с играми я знаком больше по книжкам, но составил некое общее впечатление, что каждый новый уровень должен даваться тяжелее прежнего. Здесь я такого не наблюдаю. Может быть, просто потому, что уровни у нас пока невысокие. Наша команда оказалась неплохо сбалансированной. Я благодаря радару выявляю и подманиваю тварей. Акула принимает на себя основной удар. Резкая жужа подскакивает противнику со спины и отрабатывает кинжалами, как на швейной машинке. Она, кстати, тоже видит уязвимые точки, только по-своему, и называет свое умение акупунктурой. Тварей изнанки в лесу предостаточно. Наша прокачка идет быстро. Очень скоро перевалили за 10-й уровень, получив еще по одной дополнительной жизни. Жужа взяла на юбилейном 10-м уровне умение свежевальщика. Она теперь еще и макро из тел вырезает. Не сказать, что я расслабился. Просто не ожидал, что кто-то может поставить на нашем пути ловушку. Увы, ловушки мой радар определять не умеет. Акула провалился в волчью яму и улетел на перерождение. От остро заточенных колев не спасла даже его толстенная шкура. Жужа, благодаря немыслимой ловкости, в последний миг успела перескочить через яму с кольями, но, видимо, зацепила какой-то сторожок. Три ядовитых дротика отправили ее вслед за акулой. Я остался цел по чистой случайности, немного отстав именно в этот момент. Перегибаюсь, отбегаю назад по тропе и прячусь за куст. Радар показывает десяток красных точек. Ловцы идут смотреть, что за зверь к ним прибежал. Справка приводит в полное замешательство, определяя ловцов как твари тьмы. Это что ж за твари такие сверхразумные? Выглядываю из-за куста. Вроде и твари, а вроде и не совсем. Уродливые они, конечно, как смертный грех. Но при этом прямоходящие, пятипалы и даже одеты в какие-то шкуры. При этом еще и владеют зачатками членораздельной речи. Хорошо, что акула этого не видит. Весь запас провианта вывалился из жуженного инвентаря. Твари собрались в кружок и с удовольствием дегустируют нашу пищу. Сыр и хлеб. Им почему-то пришлись не по вкусу. Все это варварски полетело в яму. Честное слово, акула бы Кондратий хватил. Хорошо, что не видит, улетел бы на перерождение повторно от расстройства. А вот мясо и рыбку плетают и причмокивают. Этак они сожрут у нас все. Чем я потом акулу кормить буду? Но поделать ничего не могу. Против десятерых не потяну. У меня даже глаз задергался от беспомощности. А нет, это не глаз. Это значок чата подмигивает обилием входящих сообщений. Жужа рвет и мечет, но жужа как-нибудь переживет. Отписываю команду. Акула, греби сюда. Истеричку лучше всего положи в мешок, чтобы глупостей не наделала. Босс, у меня нет мешка. Кротовский, ты охренел? Босс, она вырывается. Сволочь ты, Кротовский, скажи этому крокодилу, чтобы меня отпустил. Босс, мне обидно. А ну, успокоились оба. Спокойно, без нервов. Идите обратно. Встречу вас у того кривого дерева, где мы скормили акуле буханку хлеба. Мы у каждого дерева его хлебом кормим. Столько хлеба даже свинья не сожрет. Босс, а вот сейчас обидно было. Отключая повещалку к чертовой матери. Мне остается только следить и отмечать на карте, куда дикари потащили наши запасы, место их лагеря, как организовано наблюдение за местностью. К тому времени, как акула с жужей вернулись с точки возрождения, я составил план коварной мести. Эти дикари явно не ждут серьезного нападения. В наскоро обустроенном лагере ведут себя довольно расслабленно. Для порядка у них сидит один на дереве, да и тот через полчаса начинает подавать признаки нетерпения, что, мол, его пора менять. И после недолгих пререканий находится неудачник, который получает от вожака пинок под зад и идет его менять, занимая наблюдательную позицию. У тех дикарей всего один дозорный, объясняю расклад. Он сидит на дереве, а дерево на возвышенности, в сотни шагов от лагеря. Если его по-тихому снять, тревогу поднять будет некому. Как же его снять, Кротовский? Да то он и дозорный, что тихо не подобраться. Пока он сидит на дереве, не подобраться. А когда слезет вниз, чтобы пустить на свое место сменщика, легко подберемся. Вон, видишь, ветка трясется. Повыше. Да, там. Это он дает знак, что надозорился по самой гланды. Скоро вожак другого пришлет. Жужа поняла, что от нее требуется. Дождавшись, когда дикарь полезет вниз с дерева, она метнулась бесшумной тенью. Все-таки отличная у нее способность — маскировка. Отбежала буквально на десяток шагов и уже слилась с местностью, так что не различишь. Вот в этом она хороша. Я бы не снял прячущего в листве дозорного со 100 шагов. Акулу срисовали бы на счет раз. А она все сделала со стрекозиной легкостью. Сблизилась, нанесла два молниеносных удара. Дикари пискнуть не успели. Мы не стали сразу соваться в лагерь. Успокоили двух у водопоя. Потом еще одного подкараулили, отошедшего в кустики. Чем больше проредим поголовье, тем легче разделаться с основным отрядом. Но ждать бесконечно тоже нельзя. Дозорного скоро хватится. Я занял хорошую позицию. Подождал, когда в колчан вернутся стрелы, и начал с вожака. Не пожалел на главного сразу премиальную стрелу и правильно сделал. Без вожака дикарская стая превратилась в стадо. Спокойно, как в тире, выбил еще троих оставшимися в колчане стрелами. А потом акула, размахивая секирой с грозными воплями, вбежал в расположение лагеря, окончательно демотивировав противника. Кто похрабрее предпочел сражаться и пасть в бою, кто потрусливей ломанулся в лес, чтобы принять медленную смерть от враждебной среды лицевого мира. У главаря единственного имелись магические способности. Видимо, он и создавал тот магический зонтик, что позволял существам изнанки выживать здесь. И, кстати, судя по количеству барахла, что мы обнаружили в лагере, дикари по этим местам довольно долго гастролировали. И в ловушки к ним не только зверье попадалось. Я подобрал для себя штаны и куртку. Жужа с акулой отхватили по паре магических вещичек. Однако самая ценная вещь нашлась у главаря. «Глянь, Кротовский!» Жужа показала мне длинный деревянный футляр. «Там, наверное, дудочка». Но в футляре оказалась не дудочка. «Стрела с заклинанием заморозки, артефактный предмет, может быть использована только при наличии особого колчана». И, как оказалось, мой колчан пустынного воина вполне годится. Он именно такой особый, как нужно. Просто отлично. Теперь у меня две премиальные стрелы. На дикарях мы подросли до 15 уровня и получили еще по одной запасной жизни. Все-таки в этой игре уровни берутся очень быстро. Все говорит о том, что игра надолго не затянется. При таких темпах до сотой ступени можно подняться за несколько дней. Мы и продолжили двигаться в сторону условного надыпа. Но довольно скоро увидели горные вершины. Для альпинистских восхождений у нас нет ни средств, ни времени. Нам пришлось менять направление маршрута с южного на юго-западный. Увы, столько сил было потрачено на то, чтобы отдалиться от других игроков. Вот только у богов другие планы. Этот хребет по-другому не обойти. Ближе к вечеру мы набили 20-й уровень и вышли к небольшому городку, зажатому между скал. Собственно, его и городом можно назвать только потому, что дома сложены из камня, а так, скорее даже село, чем город. Я уже смирился с неизбежным и повел группу по мощенной улице. Справка оповестила, что в пределах города игроки нападать друг на друга не имеют права. И на том спасибо. Игроки попадаются буквально на каждом шагу. Раз уж подвернулась возможность, зашли в лавку к алхимику и сбыли ему добытые макры. Затем в трактире пополнили запасы еды. После дикарей нам мало что осталось. Вытолкать акулу из трактира не вышло. Здоровяк встал на мертвый якорь. «Ладно», — машу рукой. «И первым подсаживаюсь за столик. Съедим чего-нибудь горячего. Деньги остались еще. Весь день на сухомятке». Заказали еду. Сидим, едим, никого не трогаем. И тут группа игроков во главе с носорогоподобным шкафом поднимается из-за соседнего стола и обступает нас. Но вот чего им не имется. Они справку не читали. Носорог опускает пудовые кулаки на столешницу и нависает над нами, как гора. Даже наша кола ему в габаритах уступает. «А я вас помню», — басит носорог. «Вы спрыгнули со стены форта». «Хобби у нас такое», — отвечаю спокойно. «Готовимся сдавать на разряд по прыжкам в воду». «Хоббитов не помню». «А вас помню», — повторяет носорог. «Вы и спасались, а значит, вы не предатели». Жужа уже раскрыла рот, чтобы ответить колкостью, но я накрываю ее руку ладошкой. До меня начинает доходить, о чем толкует носорог. «А я тебя тоже припоминаю. Ты был одним из тех, кто пошел штурмовать засаду возле того форта». «Да, и я один из первых, кто улетел к храму. Меня коварно пырнули в спину», — подтверждает носорог. «Мы хотим собрать тех, в ком уверены». «А собрать для чего?» «Для отряда». «Ты обновленное задание читал?» «Упс. Про вкладку с заданиями я благополучно позабыл. Открываю». «Вы добрались до горного хребта. Чтобы попасть в надыб, вам придется совершить небольшое восхождение. Вот только на вершине вас будут ждать укрепления, захваченные слугами тьмы. Вам придется сразиться с ними. Вступите в отряд или соберете собственный отряд. Размер отряда от 50 до 70 игроков». «Кротовский?» Жужа тоже прочитала задание. «Может, лучше тебе самому возглавить такой отряд?» И вот кто просил Жужу лезть со своими предложениями? В другой ситуации я бы так и поступил, но не в этой игре. Боги, выскочек, не любят. Хватит с меня того, что я возглавляю мини-группу. Я думаю, Носорог лучше подойдет на роль командира. Отвечаю дипломатично. Но мы поможем ему набрать людей. Я следил за двумя попытками штурма и кое-кого успел запомнить. Акула, доедай, надо идти. Мы прошли по городу и довольно скоро набрали отряд из тех, в ком можно быть уверенными, что те не получили задание ударить нам в спину. Кого-то вспомнил я, кого-то Носорог. Потом уже сами привлеченные узнавали тех, с кем вместе оказались в храме, улетев на перерождение. К концу вечерней сессии у нас собрался полный отряд из 70 игроков. Теперь нам предстоит штурм крепости. И я так понимаю, подробности мы узнаем, когда войдем в игру в следующий раз.